Снова двор студии с просто уже озверевшим над тобой солнцем. Пойдешь направо, придешь в свой отдел, где томятся две девушки-редакторши, которым совершенно нечего делать и которым надо придумать это дело. Пойдешь налево, там душевая, там можно обжечь себя холодной струей, а потом сразу замерзнуть и забыть на миг, где ты, позабыть вообще обо всем, слыша лишь сполошившееся сердце, словно стучащее в тебя кулаком. Опомнись, опомнись, так нельзя жить. А прямо пойдешь, в павильон придешь, пустынный, прохладный, как покинутый храм. Даже храми, откуда остекленело таращатся прожектора, до поры затаившие свой огонь. Католический храм, полоненный бесами. Он пошел прямо, захотелось побыть одному, даже, может быть, вслух поговорить с самим собой. В пустом зале всегда тянет заговорить громко и значительно про главное. Самому себе сказать речь, одну из тех, что слагаются по ночам и никогда не произносятся вслух. А как бы хорошо произнести такую речь вслух, хоть в пустом зале. Говорить и слышать свой голос. Прозвучавшее слово куда больше значит, чем сказанное внутри тебя. Звук выверяет правду этого слова, правду и смелость всей твоей мысли. «Пойду и выкрикну сейчас все про себя», — Леонид усмехнулся. «Буду кричать и слушать, что посоветует мне этот крик. Войду и громко спрошу тебя. Дорогой товарищ, что собираешься ты делать в ближайший год, два, три? И вообще, кто ты? И на кой черт родился, дорогой товарищ?» В громадных воротах павильон была маленькая дверца, и Леонид отворил ее, нетерпеливо запнувшись о порог. Так идет к трибуне оратор, спеша выкрикнуть в зал какие-то самые сокровенные слова, идет, запинаясь, перегорая от волнения, с каждым шагом теряя мужество и самые эти сокровенные слова. Но в павильоне, увы, горел свет. В дальнем углу, где стоял рояль, виднелись люди. Обвинительная речь откладывалась. Леонид двинулся на свет и на звук. Какая-то женщина пела под рояль слабеньким перепуганным голосом. Слова были неважны. В этой песне важен был молящий звук в голосе. Он был понятнее слов. Он пел, замирая от страха, всякий миг, готовый заплакать. «Возьмите меня, я талантливая, я миленькая. Правда ведь миленькая, возьмите меня!» Вот что пел этот молящий звук, о чем твердил под бойко рассыпчатый аккомпанемент. «Возьмите ее, она талантливая еще издали, еще не видя, о ком идет речь, весело», — сказал Леонид. «А что, а ведь верно? Гляньте-ка, разве это не Зульфия?» У рояля, оказывается, пребывал сам художественный руководитель студии. Он и его жена, аккомпаниатор, и еще тоненькая, с прижатыми к груди руками девушка, застывшая в таком сейчас страхе, что на нее смотреть было больно. Да и незачем. Отойдет, и совсем иное станет у нее лицо, даже иной станет фигура. «Зульфия?» — переспросил Леонид, удивленно глянув на худрука. «Итак, Александр Иванович, вы решились?» «Решился, мой дорогой, решился. Новый директор, знаете ли, обаял меня и улестил за какие-нибудь 10 минут. Вам же ведомо, как я слабохарактерен». Громадный, красивый старик, седой и кудрявый, и, как черт хитрющий, все лукавилось в нем, глаза, губы, голос, хотя старик-то думал, что являет одно простодушие,